Козьма Прутков. Смотри в корень, да суди и пух и перья. Данен und Feder. Поощрение столь же необходимо гениальному писателю, сколь необходимо канифоль, смычку виртуоза. Плоды раздумья Козьмы Пруткова. Предисловие. Читатель, вот мои досуги. Суди беспристрастно. Это только частица написанного. Я пишу с детства. У меня много неконченного. Динешеве. Издаю пока отрывок. Ты спросишь, зачем? Отвечаю. Я хочу славы. Слава тешит человека. Слава, говорят, дым. Это неправда. Я этому не верю. Я поэт. Поэт даровитый. Я в этом убедился. Убедился, читая других. Если они поэты, так и я тоже. Суди, говорю, сам, да суди беспристрастно. Я ищу справедливости. Снисхождения не надо. Я не прошу снисхождения. Читатель, до свидания. Коли эти сочинения понравятся, прочтешь и другие. Запас у меня велик, материалов много. Нужен только зодчий, нужен архитектор. Я хороший архитектор. Читатель, прощай. Смотри же, читай со вниманием, да не поминай лихом. Твой доброжелатель Козьма Прутков. 11 апреля 1853 года. Письмо известного Козьмы Пруткова к неизвестному фельетонисту Санкт-Петербургских ведомостей, 1854 год, по поводу статьи сего последнего. Письмо это было напечатано в журнале «Современник» в 1854 году. Фельетонист, я пробежал твою статейку в номере 80 «Санкт-Петербургских ведомостей». Ты в ней упоминаешь обо мне. Это ничего. Но ты в ней неосновательно хулишь меня. За это не похвалю, хотя ты, очевидно, домогаешься моей похвалы. Ты утверждаешь, что я пишу пародии? Отнюдь! Я совсем не пишу пародий. Я никогда не писал пародий. Откуда ты взял, будто я пишу пародии? Я просто анализировал в уме своем большинство поэтов, имевших успех. Этот анализ привел меня к синтезу, ибо дарования, рассыпанные между другими поэтами порознь, оказались совмещенными все во мне единым. Придя к такому сознанию, я решился писать. Решившись писать, я пожелал славы. Пожелав славы, я избрал вернейший к ней путь – подражание именно тем поэтам, которые уже приобрели ее в некоторой степени. Слышишь ли, подражание, а не пародию? Откуда же ты взял, будто я пишу пародии? В этом направлении написан мною и спор древних греческих философов об изящном. Как же ты, фельетонист, уверяешь, будто для него нет образца в современной литературе? Я, твердый в своем направлении, как кремень, не мог бы и написать этот спор, если бы не видел для него образца в современной литературе. Тебе показалась устарелую форма этого спора. И тут не так. Форма самая обыкновенная. разговорное, драматическое, вполне соответствующее этому истинно драматическому моему созданию. Да и где ты видел, чтобы драматические произведения были написаны не в разговорной форме? Зачем ты, подобно другим, приписываешь, кажется, моему перу и гномов, и прочие сцены из обыденной жизни? Примечание. Под этими заглавиями были помещены в современники чужие, то есть не мои, хотя это также очень хорошие произведения на страницах Яралаши. Смешивать эти произведения с моими могут только люди, не имеющие никакого вкуса и ничего не понимающие. Примечание Козьмы Прудкова. О, это жестокая ошибка. Ты вчитайся в оглавление, вникни в мои произведения, и тогда поймешь, как 2×2=4, что в Яралаше мое и что не мое. Послушай, фельетонист, я вижу по твоему слогу, что ты еще новичок в литературе, однако ты уже успел набить себе руку. Это хорошо. Теперь тебе надо добиваться славы. Слава тешит человека. Слава, говорят, дым, но это неправда. Ты не верь этому, фельетонист. Итак, во имя литературной твоей славы прошу тебя, не называй вперед моих произведений пародиями. Иначе я тоже стану уверять, что все твои фельетоны – ничто иное, как пародии, ибо они как две капли воды похожи на все прочие газетные фельетоны. Между моими произведениями, напротив, не только нет пародий, но даже не все подражание, а есть настоящие, неподдельные и крупные самородки. Вот ты так пародируешь меня, и очень неудачно. Например, ты говоришь, пародия должна быть направлена против чего-нибудь, имеющего более или менее серьезный смысл, иначе она будет пустою забавой. Да это прямо из моего афоризма. Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые, иначе такое бросание будет пустою забавою. В написанном небрежно всегда будет много недосказанного, неконченного. Динашеве. Твой доброжелатель Козьма Прудков. Стихотворение. Мой портрет. Когда в толпе ты встретишь человека, который наг, чей лоб мрачней туманного казбека, неровен шаг, кого волосы подъяты в беспорядке, кто вопия всегда дрожит в нервическом припадке, знай, это я, кого язвят со злостью вечно новой из рода в род, с кого толпа венец его лавровый безумно рвет, кто ни пред кем спины не клонит гибкой. Знай, это я, в моих устах спокойная улыбка, в груди змея. Примечание. Вариант начала. Когда в толпе ты встретишь человека, который наг. Второй вариант. Когда в толпе ты встретишь человека, на коем фраг. Примечание Козьмы Прудкова. Незабудки и запятки. Басня. Трясясь, Пахомыч на запятках, пук незабудок вез с собой. Мозоли, натерев на пятках, лечил их дома камфорой. Читатель, в басне сей откинув незабудки, здесь помещенные для шутки, ты только это заключи. Коль будут у тебя мозоли, то, чтоб избавиться от боли, ты, как Пахомыч наш, их камфоры лечи. Честолюбие. Дайте силу мне, Самсона, дайте мне, Сократов, ум, дайте легкие Клеона, оглашавшие форум, Цицерона красноречие, ювеналовскую злость и Эзопово увечье, и магическую трость. Дайте бочку Диогена, Ганнибалов острый меч, что за славу Карфагена столько вы отсек от плеч. Дайте мне ступню Психеи, Сапфы женственный стишок, и Аспазины затеи, и Венерин поясок. Дайте череп мне Сенеки, дайте мне Вергильев стих, затряслись бы человеки от глаголов уст моих. Я бы с мужеством Ликурга, озираяся кругом, стогны все Санкт-Петербурга потрясал своим стихом. Для значения иного я исхитил бы из тьмы имя славное Пруткова, имя громкое Козьмы. Кондуктор и тарантул. Басня. В горах Гешпании тяжелый экипаж с кондуктором отправился в вояж. Гешпанка, севши в нем, немедленно заснула. А муж ее, меж тем увидя тарантула, вскричал: «Кондуктор, стой! Приди скорей! Ах, боже мой!» На крик кондуктор поспешает и тут же веником скотину выгоняет, примолвив: «Денег ты за место не платил», и тотчас же его пятою раздавил. Читатель, разочти вперед свои депансы, чтоб даром не терзать, садиться в дилижансы и норовить, чтобы отнюдь без денег не пускаться в путь. Не то случится и с тобой, что с насекомым, тебе знакомым. Примечание. Депансы. Издержки, расходы. От французского «депанс». Поездка в Кронштадт. Посвящено сослуживцу моему по Министерству финансов, господину Бенедиктову. Пароход летит стрелою, грозно мелет волны в прах, и дымя своей трубою режет след в седых волнах. Пена клубом пар клокочет, брызги перлами летят, у руля матрос хлопочет, мачты в воздухе торчат. Вот находит туча с юга, все чернее и черней, хоть страшна на суше вьюга, но в морях еще страшней. Гром гремит, и молнии блещут, мачты гнутся, слышен треск, волны сильно в судно хлещут, крики, шум и вопли, и плеск. На носу один стою я, и стою я, как утес. Морю песни в честь пою я, и пою я не без слез. Море с ревом ломит судно, волны пенятся кругом, но и судну плыть нетрудно с Архимедовым винтом. Вот оно уж близко к цели, вижу, дух мой объял страх. Ближний след наш еле-еле, еле видится в волнах. А о дальнем и помину даже нет, только водную равнину, только бури вижу след. Так подчас в нашем мире жил, писал поэт иной, звучный стих ковал на лире и исчез в волне мирской. Я мечтал,

Говорю я ей с упреком, что ты мыла, не жилет ли? И зачем на нем ни шелком ниткой ты подшила петли? А Маланья, обернувшись, мне со смехом отвечала. Ну так что ж, коли не шелком, я при вас ведь подшивала. И затем пошла на кухню. Я туда ж за ней вступаю. Вижу, дочь готовит тесто для обеда к караваю. Обращаюсь к ней с упреком. Что готовишь, не творог ли? Тесто к караваю. Тесто? Да вы, кажется, оглохли. И сказавши, вышла в садик. Я туда ж, взяв пиво, кружку, вижу, дочка в огороде рвет созревшую петрушку. Говорю опять с упреком, что нашла ты, уж не грип ли? Все болтаете пустое, вы и так, кажись, охрипли. Пораженный замечанием, я подумал, ах, Маланья, как мы часто детски любим недостойное внимание. Эпиграмма номер 1. «Вы любите ли сыр?» — спросили раз Ханжу. «Люблю», — он отвечал, — «я вкус в нем нахожу». Червяк и попадья. Басня. Примечание. Эта басня, как и все, впервые печатаемая в полном собрании сочинений Козьмы Прудкова, найдена в оставшихся после его смерти софьяновых портфелях за номерами и с печатную золоченную надписью «Сборник неоконченного». Денишаве. Номер. Однажды к попадье заполз червяк за шею, и вот его достать велит она лакею. Слуга стал шарить попадью. «Ну, что ты делаешь?» «Я червяка ловлю». «Ах, если уж залез к тебе червяк за шею, сама его дави, не давай лакею». Аквилон. В память господину Бенедиктову. С сердцем грустным, с сердцем полным, Дувр, оставивший в Кале, я по ярым, гордым волнам полетел на корабле. То был плаватель могучий, крутобедрый гений, вот, трехмачтовый град плавучий, стосаженный скороход. Он, как конь донской породы, шею вытянул вперед, грудью сильный режет воды, грудью смелый в волны прет. И как сын степей безгранных, мчится он поверх пучин, на крылах своих пространных, будто влажный сарацин. Гордо волны попирает море страшный властелин и чуть-чуть не досягает небо чудный исполин. Но вот-вот уж с громом тучи мчит Борей с полночных стран. Укроти свой бег летучий, вот соленых ветеран. Нет, гигант грозе не внемлет, не страшится он врага, гордо голову подъемлет, вздулись верви и бока, и бегун морей высокий волнорежущую грудь пялит в волны и широкий прорезает в море путь. Восшумел Борей сердитый, раскипелся, восстонал, и весь пеною облитый набежал девятый вал. Великан наш накренился, бортом воду зачерпнул, парус в море погрузился, богатырь наш потонул. И страшный когда-то рестатель морей победную выю смиренно склоняет, и с дикою злобой свирепый борей на жертву тщеславия взирает. И мрачный, как мрачные севера ночи, он молвит, насупивши брови на очи: «Все водное водам, а смертное смерти, все влажное влагам, а твердое тверди. И послушные веленьем ветры с шумом понеслись, парус сорвали в мгновенье, доски с треском сорвались, и все смертные уныли, сидя в страхе на досках, и неволею поплыли, колыхаясь на волнах. Я один на мачте сидя, руки мощные скрестив, ничего кругом не видя, зол, спокоен, молчалив. И хотел бы я во гневе, морю грозному в укор, стих в моем созревшей чреве изрыгнуть водам в позор. Но они с немой отвагой мачту к берегу гоня, лишь презрительную влагой дерзко плескают в меня. И вдруг, о спасении своем помышляя, заметив, что более не слышен уж гром, безмысленно, с чувством на влагу взирая, я гордо стал править веслом. Желание поэта. Хотел бы я тюльпаном быть, парить орлом по поднебесью, и стучи ливнем воду лить, или волком выть по перелесью. Хотел бы сделаться сосною, былинкой в воздухе летать, или солнцем землю греть весною, или в роще иволгой свистать. Хотел бы я звездой теплиться, взирать с небес на дольний мир, в потемках по небу скатиться, блистать, как яхонт или сапфир. Гнездо, как пташка, вить высоко, в саду резвиться стрекозой, кричать совою одиноко, греметь в ушах ночной грозой. Как сладко было б на свободе свой образ часто так менять, и век скитаясь по природе, то утешать, то устрашать. Память прошлого, как будто из Гейне. Помню я тебя ребенком, скоро будет 40 лет, твой передничек измятый, твой затянутый корсет. Было в нем тебе неловко, ты сказала мне тайком: «Распусти корсет мне сзади, не могу я бегать в нем». Весь исполненный волнения я корсет твой развязал. Ты со смехом убежала, я ж задумчиво стоял. Разница вкусов. Басня. Примечание. В первом издании, смотри, журнал «Современник» 1853 года, эта басня была озаглавлена «Урок внучатам». В ознаменовании действительного происшествия в семье Козьмы Прудкова. Казалось бы, ну как не знать или не слыхать старинного присловия, что спор о вкусах — пустословие. Однако ж раз в какой-то праздник случилось так, что с дедом за столом в собрании гостей большом о вкусах начал спор его же внук, проказник. Старик, разгорячась, сказал среди обеда: «Щенок, тебе ль порочить деда? Ты молод, все тебе и редька, и свинина, глотаешь в день 10 дынь, тебе и горький хрен, малина, а мне и блан-манже, полынь. Читатель, в мире так устроено издавна. Мы разнимся в судьбе, во вкусах и подавно. Я этой басней пояснил тебе. С ума ты сходишь от Берлина, мне ж больше нравится Медынь. Тебе, дружок, и горький хрен малина, а мне и блан-манже полынь. Письмо из Коринфа. Древнее, греческое. Посвящено господину Щербине. Я недавно приехал в Коринф. Вот ступени, а вот колоннада. Я люблю здешних мраморных нимф и истмийского шум водопада. Целый день я на солнце сижу, трусь елеем вокруг поясницы, между камней поросских слежу за извивом слепой меденицы. Померанцы растут предо мной, и на них в упоенье гляжу я, дорог мне вожделенный покой. Красота, красота, все твержу я, а на землю лишь спустится ночь, мы с рабыней совсем обомлеем, всех рабов высылаю я прочь и опять натираюсь елеем. На мягкой кровати. Романс. На мягкой кровати лежу я один, в соседней палате кричит армянин. Кричит он и стонет, красотку обняв, и голову клонит. Вдруг слышно пиф-паф. Упала девчина и тонет в крови. Донской казачина клянется в любви. А в небе лазурном трепещет луна, и с шнуром мишурным лишь шапка видна. В соседней палате замолк армянин, на узкой кровати лежу я один. Древний пластический грек. Люблю тебя, дева, когда золотистый и солнцем облитый ты держишь лимон. И юноши зрю подбородок пушистый меж листьев акантфа и белых колонн. Красивые хламиды и тяжелые складки упали одна за другой. Так в улье шумящем в круг раненой матки снует озабоченный рой. Помещик и садовник. Басня. Помещику однажды в воскресенье поднес презент его сосед. То было некое растение, какого, кажется, в Европе даже нет. Помещик посадил его в оранжерею. Но как он сам не занимался ею, он делом занят был другим, вязал набрюшники родным. То раз садовника к себе он призывает и говорит ему: «Ефим, блюди особенно ты за растением сим, пусть хорошенько прозябает». Зима настала между тем, помещик о своем растении вспоминает и так Ефима вопрошает: «Что, хорошо ли растение прозябает?» «Изрядно», — тот в ответ, — «прозябло уж совсем». «Пусть всяк садовника такого нанимает, который понимает, что значит слово «прозябает». Безвыходное положение. Господину Аполлону Григорьеву по поводу статей его в «Москвитянине» 1850-х годов. Примечание. В этом стихотворном письме Козьма Прутков отдает добросовестный отчет в безуспешности приложения теории литературного творчества, настойчиво проповеданной господином Аполлоном Григорьевым в «Москвитянине». «Толпой огромною стеснились в мой ум разнообразные, удачные сюжеты с завязкой сложную, с анализом души и с патетичной, загадочной развязкой. Я думал в мировой поэме их развить в большом, посредственном или в маленьком масштабе, и уж составил план и к миросозерцанию высокому свой ум стараясь приучить, без задней мысли я к простому пониманию обыденных основ стремился всей душой. Но верный новому словесности учению, другим последуя, я навсегда отверг и личности протест, и разочарование, теперь дешевое, и модный наш дендизм, и без основ борьбу, страдания без исхода, и антипатии, болезненной причуды. А чтобы не впасть в абсурд, изгнал экстравагантность, очистив главное творение идею от ей несвойственных и пошлых положений, уж разменявшихся на мелочь в наше время, я отстранил и фальшь, и даже форсировку, и долго изучал без устали, с упорством, свое в изгибах разных внутреннее «я». Затем в канву, избравши фабулу простую, я взгляд установил, чтобы мертвой копировкой явлений жизненных действительности грустной наносной не внести в поэму элемент. И технике пустой не слишком предаваясь, и отщился разъяснить творение процесс, и слово новое сказать в своем создании. С задатком опытной практичности житейской, с запасом творческих и правильных начал, с избытком сил души и выстраданных чувств, на данные свои взирая объективно, задумал типы я и идеал создал. Изгнал все частное и индивидуальность, и очертил свой путь, и лица обобщил, и прямо, кажется, к предмету я отнесся, и поэтичнее его развить, хотев, характеры свои заранее обусловил. Но разложение вдруг, нечаянный момент — настиг мой славный план, и я вообще стараюсь хоть точку всей беде исходную найти. В альбом красивой чужестранки написано в Москве. Вокруг тебя очарование, ты бесподобна, ты мила, ты силой чудной обаяния к себе поэта привлекла. Но он любить тебя не может. Ты родилась в чужом краю, и он охулки не положит, любя тебя на честь свою. Стан и голос. Басня. Хороший стан, чем голос звучный, иметь приятней во сто крат. Вам это пояснить я басней рад. Какой-то становой, собой довольно тучный, надевший ваточный халат, присел к открытому окошку и молча начал гладить кошку. Вдруг голос горлицы внезапно услыхал: «Ах, если б голосом твоим я обладал!» Так молвил пристав. «Я бы теще приятно пел в тенистой роще и сродников своих пленял и услаждал». А горлица на то головкой покачала и, становому так хворкуя, отвечала. «А я твоей завидую судьбе. Мне голос дан, а стан тебе». Осады Памбы. Романсеро. С испанского. 9 лет Дон Педро Гомец, по прозванию Лев Кастилии, осаждает замок Памбу, молоком одним питаясь, и все войско Дона Педро, 9000 кастильянцев, все по данному обету, не касаются мясного, ниже хлеба не снедают, пьют одно лишь молоко. Всякий день они слабеют, силы тратя по-пустому. Всякий день Дон Педро Гомец о своем бессилии плачет, закрываясь япончою. Настает уж год 10-й, злые мавры торжествуют, а от войска Дона Педро на лицо едва осталось 19 человек. Их собрал Дон Педро Гомец и сказал им: 19, разовьем свои знамена, в трубы громкие взыграем, и, ударивши в литавры, прочь от Памбы мы отступим, без стыда и без боязни, хоть мы крепости не взяли, но поклясться можем смело перед совестью и честью, не нарушили ни разу нами данного обета. 9 лет не ели, ничего не ели ровно, кроме только молока. Ободренные сей речью 19 кастильянцев, все, качаясь на седлах, в голос слабо закричали: «Санкт-Яго Компостелла! Честь и слава Дону Педру, честь и слава Льву Кастилии!» А каплан его, Диего, так сказал себе сквозь зубы: «Если б я был полководцем, я б обед дал есть лишь мясо, запивая сантуринским». И, услышав то, Дон Педро произнес с громким смехом: «Подарить ему барана, он изрядно подшутил». Эпиграмма номер 2. Раз архитектор с птичницей спознался, и что ж, в их детище смешались две натуры. Сын архитектора, он строить покушался, потомок птичницы, он строил только куры. Доблестные студиозусы, как будто из Гейне. Фриц Вагнер, студиозус из Иены, из Бонна Иеронимус Кох, вошли в кабинет мой с азартом, вошли, не очистив сапог. Здорово, наш старый товарищ, реши поскорее наш спор. Кто доблестней, Кох или Вагнер? Спросили с брецанием шпор. Друзья, вас и в Иене, и в Бонне давно уже я оценил. Кох логике славно учился, а Вагнер искусно чертил. Ответом моим недовольны, решай поскорее наш спор. Они повторили с азартом и с тем же брецанием шпор. Я комнату взглядом окинул и будто узором прельщен. Мне нравятся очень обои, сказал им и выбежал вон. Понять моего каламбура из них ни единый не мог, и долго стояли в раздумье студиозусы, Вагнер и Кох. Шея. Моему сослуживцу, господину Бенедиктову. Шея девы — наслаждение. Шея, снег, змея, нарцисс. Шея, ввысь порой стремление. Шея, склон порою вниз. Шея, лебедь, шея, пава. Шея, нежный стебелек. Шея, радость, гордость, слава. Шея, мрамора кусок. Кто тебя, дорогая шея, мощной дланью обоймет? Кто тебя дыханием грея, поцелуем пропечет? Кто тебя, крутая выя, до косы от самых плеч, в дни июля огневые будет зоркостью беречь? Чтоб от солнца в зной палящий не покрыл тебя загар, чтоб поверхностью блестящей не пленился злой комар, чтоб черна от черной пыли ты не сделалась сама, чтоб тебя не иссушили грусть и ветры и зима. Помещик и трава. Басня. На родину со службы воротясь, помещик молодой, любя во всем успехи, собрал своих крестьян. Друзья, меж нами связь, залог утехи. Пойдемте же, мои, осматривать поля. И преданность крестьян сей речью воспаля, пошел он с ними купно. «Что ж, здесь мое?» «Да, все», — ответил голова. «Вот Тимофеева трава». «Мошенник!» — тот вскричал. «Ты поступил преступно! Корысть мне недоступна, чужого не ищу, люблю свои права. Мою траву отдать, конечно, пожалею, но эту возвратить немедля Тимофею». «Оказия сия по мне уж не нова. Антонов есть огонь, но нет того закону, чтобы всегда огонь принадлежал Антону». На взморье. На взморье, у самой заставы, я видел большой огород. Растет там высокая спаржа, капуста там скромно растет. Там утром всегда огородник лениво проходит меж гряд. На нем неопрятный передник, угрюм его пасмурный взгляд. Польет он из лейки капусту, он спаржу небрежно польет, нарежет зеленого луку и после глубоко вздохнет. Намедник к нему подъезжает чиновник на тройке лихой. Он в теплых высоких калошах, на шее лорнет золотой. «Где дочка твоя?» — вопрошает чиновник, прищурясь в лорнет. Но дико взглянув, огородник махнул лишь рукою в ответ. И тройка назад поскакала, сметая с капусты росу. Стоит огородник угрюмо и пальцем копает в носу. Катерина. Quousque tandem, Catilina, abutere potentia nostra. Цицерон. При звезде большого чина я отнюдь еще не стар. Катерина, Катерина, вот несу вам самовар. Настоящая картина. На стене, что ли, это где? Ты, картина, Катерина. Да, в пропорцию везде. Ты девица, я мужчина. Ну так что же впереди? Точно уголь, Катерина, что-то жжет меня в груди. Чай горяч, вот и причина. А зачем так горек чай? Объясни мне, Катерина. Мало сахару я чай. словно нет о нем помина. А хороший Рафинад? Горько, горько, Катерина, жить тому, кто не женат. Как монахи все едино, холостой ли или вдовец? Из терпения, Катерина, ты выводишь, наконец. Немецкая баллада. Барон фон Гринвальдус, известный в Германии, в забралах и в латах на камне пред замком Амалии, сидит принахмурясь, сидит и молчит. Отвергла Амалия баронову руку. Барон фон Гринвальдус от замковых окон очей не отводит и с места не сходит, не пьет и не ест. Года за годами бароны воюют, бароны пируют. Барон фон Гринвальдус, сей доблестный рыцарь, все в той же позиции на камне сидит. Чиновник и курица. Басня. Чиновник, толстенький, не очень молодой, по улице с бумагами под мышкой, потея и пыхтя, и мучимой одышкой, бежал рысцой. На встречных он глядел заботливо и странно, хотя не видел никого, и колыхалось на шее у него, как маятник с короной Анна. На службу он спешил, твердя себе: «Беги, скорей беги! Ты знаешь, что экзекутор наш с той и другой ноги твои в чулан упрячет сапоги, коль ты хотя немножко опоздаешь». Он все бежал, но вот вдруг слышит голос из ворот: «Чиновник, окажи мне дружбу, скажи, куда несешься ты?» «На службу!» «Зачем не следуешь примеру моему сидеть в спокойствии? Признайся напоследок». Чиновник, курицу узревший этак, сидящую в лукошке, как в дому, ей отвечал: «Тебя увидя, завидовать тебе не стану я никак. Несусь я точно так, но двигаюсь вперед, а ты несешься сидя. Разумный человек, коль баснь сию прочтет, то верно и мораль из оной извлечет». Философ в бане. С древнего греческого. «Полно меня, Левконоя, упругою гладить ладонью, полно по чреслам моим вдоль поясницы скользить. Ты позови дискомета, ременно обутого тавра, в сладкой работе твоей быстро он сменит тебя. Опытен тавр и силен, ему нипочем притиранье. На спину вскочит как раз, в выю упрется пятой. Ты же меж тем щекоти мне слегка безволосое темя, взрытый наукою лоб розами тихо укрась». Новогреческая песнь. Спит залив, Эллада дремлет, под портик уходит мать сок гранаты выжимать. «Зоя, нам никто не внемлет, Зоя, дай себя обнять. Зоя, утренней порою я уйду отсюда прочь, ты смягчись, покуда ночь. Зоя, утренней порою я уйду отсюда прочь. Пусть же вихрем сабля свищет, мне Костаки не судья, прав Костаки, прав и я. Пусть же вихрем сабля свищет, мне Костаки не судья. В поле брани разорваки пал за вольность, как герой. Бог с ним, рок его такой. Но зачем же жив Костаки, когда в поле разорваки пал за вольность, как герой? Видел я вчера в заливе 18 кораблей, все без мачт и без рулей. Но султана я счастливей. Лей вина мне, Зоя, лей, лей, пока Эллада дремлет, пока тщетно чится мать сок гранаты выжимать. Зоя, нам никто не внемлет, Зоя, дай себя обнять. В альбом НН. Желание вашего всегда, покорный раб, из книги дней моих я вырву полстраницы и в ваш альбом вклею. Вы знаете, я слаб. Пред волей женщины, тем более девицы, вклею. Но вижу я, уж вас объемлет страх. Змеей тоски моей пришлось мне поделиться. Не целая змея теперь во мне, но, ах, зато по ползмеи в обоих шевелится. Осень. С персидского. Из Ибн Фета. Осень. Скучно. Ветер воет. Мелкий дождь по окнам льет. Ум тоскует, сердце ноет, и душа чего-то ждет. И в бездейственном покое нечем скуку мне отвесть. Я не знаю, что такое, хоть бы книжку мне прочесть. Звезда и брюхо. Басня. На небе вечерком светилась звезда. Был постный день тогда, быть может, пятница, быть может, середа. В то время по саду гуляло чье-то брюхо и рассуждало так с собой, бурча и жалобно и глухо. Какой хозяин мой противный и несносный, затем, что день сегодня постный, не станет есть мошенник до звезды, не только есть, куды, не выпьет и ковша воды. Нет, справа, с ним наш брат не сладит, знай, бродит по саду ханжа, на мне ладони положа, совсем не кормит. Только гладит. Меж тем ночная тень мрачней кругом легла. Звезда, прищурившись, глядит на край окольный. То спрячется за колокольней, то выглянет из-за угла. То вспыхнет ярче, то сожмется. Над животом из-под тишка смеется. Вдруг брюху ту звезду случилось увидать. Ан, хвать! Она уж кубарем несется, с небес долой вниз головой и падает, не удержав полета. Куда ж? В болото. Как брюху быть? Кричит ахти да ах, и ну ругать звезду в сердцах. Но делать нечего, другой не оказалось, и брюхо, сколько ни ругалось, осталось, хоть вечером а натощак. Читатель, басня эта нас учит не давать бескрайности обета, поститься до звезды, чтоб не нажить себе беды. Но если уж пришло тебе хотенье поститься для душеспасенья, то мой совет, я говорю из дружбы, спасайся, слова нет, но главное — не отставай от службы. Начальство, день и ночь, пекущееся о нас, коли сумеешь ты прийтись ему по нраву, тебя, конечно, в добрый час представит к ордену святого Станислава. Из смертных не один уж в жизни испытал, как награждают нрав почтительный и скромный. Тогда, в день постный, в день скоромный, сам, будучи степенный генерал, ты можешь быть и с бодрым духом, и с сытым брюхом. Ибо кто ж запретит тебе всегда, везде, быть при звезде? Путник. Баллада. Путник едет косогором, путник по полю спешит. Он обводит тусклым взором степи снежный грустный вид. Ты к кому спешишь навстречу, путник гордый и немой? Никому я не отвечу, тайна от души больной. Уж давно я тайну эту хороню в груди своей и бесчувственному свету не открою тайны сей. Ни за знатность, ни за злато, ни за груды серебра, ни под взмахами булата, ни средь пламени костра. Он сказал, и вдаль несется, косогором весь в снегу, конь испуганный трясется, спотыкаясь на бегу. Путник с гневом погоняет карабахского коня. Конь усталый упадает, седока с собой роняет и под снегом погребает господина и себя. Схороненный под сугробом, путник тайну скрыл с собой. Он прибудет и за гробом, тот же гордый и немой. Желание быть испанцем. Тихо над Альгамброй дремлет вся натура, дремлет замок Памбра, спит Эстремадура. Дайте мне мантилью, дайте мне гитару, дайте инезилью, кастаньета в пару, дайте руку верную, два вершка булату, ревность непомерную, чашку шоколаду. Закурю сигару я, лишь взойдет луна, пусть дуэнья старая смотрит из окна. За двумя решетками пусть меня клянет, пусть шевелит четками, старика зовет. Слышу на балконе шорох платья, чу. Подхожу я к Донне, сбросил япончу. Погоди, прелестница, поздно или рано, шелковую лестницу выну из кармана. О, сеньора милая, здесь темно и сыро, страсть кипит унылая в вашем кавальере. Здесь, перед бананами, если не наскучу, я между фонтанами пропляшу качучу. Но в такой позиции я боюсь страх, чтобы инквизиции не донес монах. Уж недаром мерзостный старый альгвозил мне рукою дерзостной давеча грозил. Но его для сраму я маврою одену, загоню на самую, на сьерра морену. И на этом месте, если вы мне рады, будем петь мы вместе ночью серенады. Будет в нашей власти толковать о мире, о вражде, о страсти, о Гвадалкивире, об улыбках, взорах, вечном идеале, о Ториадорах и об Эскуриале. Тихо над Альгамброй дремлет вся натура, дремлет замок Памбра, спит Эстремадура. Дайте мне конфетку, хересу, малаги, персик, амулетку, кисточку для шпаги, дайте опахало, брошку и вуаль. Если же хоть мало этого вам жаль, к вам я свой печальный обращаю лик. Дайте национальный мне хоть воротник. Примечание. Здесь, очевидно, разумеется, племенное имя Мавр Мавритании, а не женщина Мавра. Впрочем, это объяснение даже лишнее, потому что о другом магометанском племени тоже говорят иногда в женском роде – турка. Ясно, что этим определяются сточные нравы. Примечание Казьмы Прудкова. Древней греческой старухе, если бы она домогалась моей любви. Подражание Катулу. Отстань, беззубая, твои противны ласки, с морщин бесчисленных искусственные краски, как известь, сыплются и падают на грудь. Припомни близкий Стикс и страсти позабудь. Козлиным голосом, не оскорбляя слуха, замолкни, фурия, прикрой, прикрой, старуха, безвласую главу, пергамент желтых плеч и шею, кою ты мнишь меня привлечь. Разувшись, на руки надень свои сандалии, а ноги спрячь от нас куда-нибудь подалей, сожженный в порошок, тебе бы уж давно во урне глиняной покоиться должно. Пастух, молоко и читатель. Басня. Однажды нес пастух куда-то молоко, но так ужасно далеко, что уж назад не возвращался. Читатель, он тебе не попадался? Родное. Отрывок из письма Аксакову. Примечание. Здесь помещается только отрывок недоконченного стихотворения, найденного в Софьяновом портфеле Казьмы Прудкова, имеющем золоченую печатную надпись «Сборник неоконченного. Денешеве. Номер 2». В борьбе суровой с жизнью душной мне любо сердцем отдохнуть. Смотреть, как зреет хлеб насущный или как мастят широкий путь. Уму легко, душе отрадно, когда увесистый, громадный, блестящий искрами гранит в куски под молотом летит. Люблю подсесть подчас к старухам, смотреть на их простую ткань. Люблю я слушать русским ухом на сходках родственную брань. Вот собрались. Эй, ты, леший, а где зипун? Какой зипун? Куда ты прешь? Знай, благо, пеший. Эх, чертов сын, эх, старый врун. И так друг друга с криком вящим язвят в колене восходящем. Блестки во тьме. Над плакучей ивой утренняя зорька, а в душе тоскливо и во рту так горько. Дворик постоялый на большой дороге, а в душе усталой тайные тревоги. На зимом поле псовая охота, а на сердце боли больше от чего-то. В синеве небесной пятнышко не видно. Почему ж мне тесно? Отчего ж мне стыдно? Вот я снова дома, убрано роскошно, а в груди истома, и как будто тошно. Свадебные брашна, шутка-прибаутка. Отчего ж мне страшно? Почему ж мне жутко? Перед морем житейским. Примечание. Напоминаем, что это стихотворение написано Козьмою Прудковым в момент отчаяния и смущения его по поводу готовившихся правительственных реформ. Смотри об этом в биографических сведениях. «Все стою на камне, дай-ка брошусь в море, что пошлет судьба мне, радость или горе. Может, озадачит, может, не обидит, ведь кузнечик скачет, а куда не видит. Мой сон. Уж солнце зашло, пылает заря, небесный покров, огнями горя, прекрасен. Хотелось бы ночь напролет проглядеть на горнюю, чудную, звездную сеть, но труд мой, усталость и сон одолеть напрасен. Я силюсь не спать, но клонит ко сну. Воюся, о музы, вдруг я засну сном вечным. И кто мою лиру в наследство возьмет? И кто мне чело в круг венком обовьет? И плачем поэта в гробу поменет сердечным. Ах, вот он мой страж, милашка луна, как пышно средь звезд несется она, блистая. И с верой предавшись царице ночей, поддался я воле усталых очей и видел во сне среди светлых лучей певца я. И снилось мне, что я тот певец, что в тайные страсти чуждых сердец смотрю я. И вижу все думы, сокрытые их, а звуки рекой из-под пальцев моих текут по вселенной со струн золотых, чаруя. И слава моя гремит, как труба, и песням моим внимает толпа со страхом. Но вдруг я замолк, заболел, схоронен, землею засыпан, слезой орошен, и в честь мне воздвигли 17 колонн над прахом. И к Фебу предстал я чудный певец, и с радостью Феб надел мне венец лавровый. И в круг меня нимфы теснятся толпой, и Зевс меня гладит всесильной рукой. Но, ах, я проснулся, к несчастью живой, здоровый. Предсмертное. Найдено недавно при ревизии пробирной палатки в делах сей последней. Вот час последних сил упадка от органических причин. Прости, пробирная палатка, где я снискал высокий чин. Но музы не отверг объятий среди мне веренных занятий. Мне до могилы 2-3 шага. Прости мой стих, и ты, перо, и ты, о, писчая бумага, на коей сеял я добро. Уж я потухшая лампадка или опрокинутая лодка. Вот все пришли, друзья, бог помощь. Стоят гешпанцы, греки в круг. Вот юнкер Шмидт принес Пахомыч на гроб мне незабудок пук. Зовет кондуктор. А! Необходимое объяснение. Это стихотворение, как указано в заглавии оного, найдено недавно при ревизии пробирной палатки в секретном деле за время управления сею палаткою Козьмы Прудкова. Сослуживцы и подчиненные покойного, допрошенные господином ревизором порознь, единогласно показали, что стихотворение сие написано им, и, вероятно, в тот самый день и даже перед самым тем мгновением, когда все чиновники палатки были внезапно в присутственные часы потрясены и испуганы громким воплем «Ах,

Еду я на пароходе, пароходе винтовом. Тихо, тихо все в природе, тихо, тихо все кругом. И поверхность, разрезая темно-синей массы вод, мерно крыльями махая, быстро мчится пароход. Солнце знойно, солнце ярко, море смирно, море спит. Пар густою черной аркой к небу чистому бежит. На носу опять стою я, и стою я, как утес. Песни солнцу в честь пою я, и пою я не без слез. С крыльев влага золотая льется шумно, как каскад, брызги в воду упадая образуют водопад. И кладут подчас далеко много по морю следов, и премного, и премного струек, змеек и кругов. Ах, не так ли в этой жизни, в этой юдоли забот, в этом море, в этой призме наших суетных хлопот, мы, питомцы вдохновения, мещем в свет свой громкий стих и кладем в одно мгновение след во всех сердцах людских. Так я думал с парохода, быстро на берег сходя, и пошел среди народа, смело в очи всем глядя. Примечание. Необразованному читателю родительски объясню, что крыльями называются в пароходе лопасти колеса или двигательного винта. Эпиграмма номер 3. Пия душистый сок цветочка, пчела дает нам мед взамен. Хотя твой лоб — пустая бочка, но все же ты не Диоген. Пятки не кстати. Басня. У кого болит затылок, тот уж пяток не чеши. Мой сосед был слишком пылок, жил в деревне он в глуши. Раз случись ему гуляя, головой задеть сучок, он, недолго размышляя, осердясь на толчок, хвать рукой за обе пятки и затем в грязь носом хвать. Многие привычки гадки, но скверней не отыскать, пятки попусту хватать. Друзьям после женитьбы. Я женился. Небо вняло нашим пламенным мольбам, сердце сердцу весть подало, страсть ввела нас в светлый храм. О, друзья, ваш страх напрасен, у меня ль не твердый нрав, в гневе я суров, ужасен, страж лихой супружних прав. Есть для мести черным ковом у женатого певца над кроватью под альковом нож, ружье и фунт свинца. Нож вострей швейцарской бритвы, пули меткие в мешке, а ружье на поле битвы я нашел в сыром песке. Тем ружьем в былое время под рахвам певец стрелял, и, клянусь, всегда им в теме всем зарядом попадал. От Козьмы Прудкова к читателю в минуту откровенности и раскаяния. С улыбкой тупого сомнения: «Профан ты, взираешь на лик мой и гордый мой взор. Тебе интересней столичные франты, их пошлые толки, пустой разговор. во взгляде твоем я, как в книге, читаю, что в суетной жизни ты верный клеврет, что нас ты считаешь за дерзкую стаю, не любишь, но слушай, что значит поэт. Кто с детства, владея стихом по указке, набил себе руку из детских жилет, личиной страдальца для вящей огласки, решился прикрыться, тот истый поэт. Кто всех презирая, весь мир проклинает, в ком нет сострадания и жалости нет, кто с смехом на слезы несчастных взирает, тот мощный, великий и сильный поэт. Кто любит сердечно былую Элладу, Тунику, Афины, Ахарны, Милет, Зевеса, Венеру, Юнону, Палладу, тот чудный, изящный, пластичный поэт, чей стих благозвучен, гремуч хоть без мысли, исполнен огня, водометов, ракет, без толку, но верно по пальцам расчислен, тот также, поверь мне, великий поэт. Итак, не пугайся ж, встречайся с нами, хотя мы суровы и дерзки на вид, и высимся гордо над вами головами, но кто ж нас иначе в толпе отличит? В поэте ты видишь презрение и злобу, на вид он угрюмый, больной, неуклюж, но ты загляни хоть любому в утробу, душой он придобрый, и телом придюш. К месту печати. М.П. Люблю тебя, печати место, когда без сургуча, без теста, а так, как будто угольком, М.П. очерчено кружком. Я не могу, живя на свете, забыть покоя и мыслете, и часто я, глядя с тоской, твержу мыслете и покой. Современная русская песнь. Уж как мыль, друзья, люди русские, всяк субботний день в банях паримся, всякий божий день жирные щи едим, гречневку лопаем, все кваском родным запиваючи, мать святую Русь поминаючи, да любовью к ней похваляючись, да все русскими называючись, и как нас-то все бронят попусту, что ничего-то мы и не делаем, только свет коптим, прохлаждаемся, только пьем, едим, похваляемся. Ах, и вам ли, люди добрые, нас корить, бронить стыдно б совестно? Мы работали б, да хотения нет, мы и рады бы, да не хочется. Дело плевое, да труда бежим, мы труда бежим, на печи лежим. Ходим в Мурмалках, да про Русь кричим, все про Русь кричим, вишь, до охрипу. Так еще ль, друзья, мы не русские?